Алло? Светлана Ивановна, к вам сейчас должен приехать товарищ Мамедов. Он назначен заведующим Уньягинским промыслом. Раньше предупредить не успели, так как товарищ Мамедов прибыл к нам только сегодня. Он будет у вас с минуты на минуту и... Иван Евдокимович! Ой! Иван Евдокимович, он уже здесь, только что зашел. Ну, вот и прекрасно. Ну, надеюсь, вы подружитесь с ним. Товарищ Мамедов из Баку, опытный производственник, кандидат наук. Алло, Светлана Ивановна. Алло, алло, разъединили, что ли? Алло. Иван Евдокимович. Значит, теперь я могу ехать в отпуск? Голубушка, это ж вы с новым заведующим договариваетесь. Если отпустит, езжайте на доброе здоровье, гуляйте в волю. Ну, всего хорошего. Привет. Как ваше имя, отчество, товарищ Панышко? Светлана Ивановна. А, Светлана Ивановна. Это запомнить нетрудно. А теперь попробуйте запомнить мое имя. Меня зовут Самет Рза Ибрагим Рза Аглы Мамедов. Будем знакомы. С утра Светлана и новый заведующий промыслом Мамедов отправились на участок. Пешком исходили 15 километров. И где бы они ни были, что бы они ни смотрели, раздавалось: а почему? А почему не закачивается в пласт вода на 4-м участке? Почему на промысле нет автоматики? Почему? Почему? Сначала Светлана отвечала на все эти вопросы спокойно и обстоятельно. Потом обиженно. А потом стала злиться. И разозлилась настолько, что внезапно хлынувший над лесом проливной и холодный дождь доставил ей искреннее удовольствие. Мамедов перестал задавать вопросы, зябко поднял воротник, нахохлился, сморщился и выбивал золотыми зубами частую дробь. А Светлана втихомолку злорадствовала, хотя и сама промокла до нитки. Сейчас в конторе они обсыхали, развесив на спинках стульев все, что можно было снять с себя без ущерба для деловой обстановки. А почему? Почему вы до сих пор не применили такой эффективный способ повышения добычи, как гидроразрыв пласта? Почему? Потому что просто не успели. 2 месяца назад у нас из-за контурного заводнения не было в помине. Ничего не было. Попробовали бы вы начинать все сначала. Да-да, вот все это мы сделали за 2 месяца. И вообще ваши претензии не по адресу. Я лишь временно заведовала промыслом. А вот вы заикнулись бы о вторичных методах добычи нефти при товарище Брызгалове. Какой такой товарищ Брызгалов? Я не знаю никакого товарища Брызгалова и знать не хочу. Я принимаю дела у вас, и я вас спрашиваю, почему не занимались гидроразрывом пласта? Гидроразрывом? А вот вы попробуйте выпросить для этого в тресте хотя бы 1 агрегат, хотя бы 1 автомашину, рубль денег попробуйте выпросить для Уньяги. И не надо выпрашивать. Требовать надо. Требовать. Что значит для Уньяги? Я вас спрашиваю, что это значит? Уньяга – это социалистическое предприятие или это частная лавочка, а? Да, этот выпрашивать не станет. Этот потребует, и ему дадут. Теперь они молча сидели друг против друга, Светлана в измятом, мокром, прилипшем к телу платье, и Мамедов без пиджака, без галстука, с волосами всклокоченными, будто воронье гнездо, с отросшей за день щетиной на шоколадном лице. Устали. 15 километров... Ливень и служебные разговоры. Самет Ибрагимович, а? Я могу ехать в отпуск завтра? Завтра? Пожалуйста, не возражаю. А куда вы едете? К маме. Потом в Ялту или в Сочи. Что? В Ялту? В Сочи? Разве Ялта это город? Разве Сочи это город? Баку это город. Вы поедете в Баку. Я дам вам адрес, Светлана Ивановна, и вы пойдете к бабушке Джахан, к моей бабушке. Она сварит вам черный кофе. Такого кофе больше нигде нет. И такой бабушки тоже больше нигде нет. Ей 99 лет, бабушке Джахан. 99-е. Спасибо, Самет Ибрагимович. Я все-таки лучше поеду в Сочи. Ну вот, документацию я вам оставляю в полном порядке. Вот в этом сейфе диаграммы и чертежи, печати книга приказов в столе. Вот, кажется, все. А все ли? Припомни, ты не забыла про тот самый нижний и самый скрежещущий ящик письменного стола? Нет, не забыла. Ты хотела бы о нем забыть, но не смеешь. Ты обязана помнить. Куда затерялся в связке ключ от нижнего ящика? Где же он? Вот, кажется, этот. Этот ли? Почему он цепляется бородкой, упрямится и никак не лезет в скважину? Самет Ибрагимович, а? Я должна еще передать вам вот эту бумагу. Из милиции? Горелов. Кто такой Горелов? Наш механик. Задержан в нетрезвом виде. Что, он пьяница? Завтра уволю. Самет Ибрагимович, этого делать нельзя. А почему нельзя? Горелов хороший, очень хороший механик. Именно он предложил использовать центробежные насосы. На промысле пьяниц не будет. Вот ключи. Теперь все. До свидания, Самет Ибрагимович. До свидания. Она пошла к двери, и сейчас по ее походке было особенно заметно, как она устала. Ноги ступали медленно, неровно каблуки подгибались. Она очень устала. 15 километров. Ливень и служебные разговоры. Светлана Ивановна, вы знаете, что мне больше всего понравилось на Уньеге? Мой старший геолог. Победа появилась под окном Светланы ровно в 8 утра. Светлана Ивановна, готовы? Да. Здравствуйте, Федя. Велели в контору заехать. Зачем? Не знаю, попрощаться может. Со всеми будто простилась. Не знаю, велели заехать. Ну что ж, хорошо. Но вещи возьмем с собой, чтобы потом не возвращаться. Откройте, пожалуйста, багажник. Вот так. Поехали. Оказалось, что есть попутчик до станции, до районного центра, Роман Григорьевич Антонюк. Он ехал в райком партии. А Светлана Панышко ехала в отпуск. Она старалась думать об этом отпуске. Как она придет на станцию, и в кассе ей достанется билет в мягкий вагон, будет поезд бежать мимо еловых урманов, мимо травяных низин, мимо станционных строений, мимо элеваторов и заводов, мимо старых городов и новых городов. А все-таки трубопроводы к буровым нужно уложить в траншеи, засыпать землей. Ударят зимой большие морозы, и вода, даже горячая вода из речки Пэсью, может заледенеть. О чем она думала? Да, билеты на поезд. Нет, о другом. Трубопроводы. Уже теперь нужно закопать трубы. Август, зима на носу. Как же я забыла сказать Мамедову об этом. Ведь он человек новый, человек южный. Морозов наших не представляет себе. У Ньягани Баку. Нужно будет с дороги написать Мамедову об этом. Хм. Светлана взглянула на Антонюка с удивлением. Что он сказал? Но Антонюк ничего не сказал, кроме... Остальное он скажет там, в райкоме партии. Это он репетирует в уме предстоящий разговор с первым секретарем райкома. Ему-то он скажет. Он скажет, кричать-то мы мастера на конференциях и пленумах. Кричать-то мы мастера, что нужно здесь смелее выдвигать молодежь на руководящие посты. Друг друга уверяем, что нужно, необходимо, дескать, растить кадры. В решении про это записываем. А коснется дело, кого ж поставить на этот руководящий пост? Может быть, товарищ такого-то? Молодой специалист, растущий инженер, способный организатор. Тут-то и начинаем затылки почесывать. Да, мало, но, конечно, молодой, да уж больно молод. Это верно, что растущий, так ведь не вырос еще. Рискованно. Да, рискованно. Вот так он прямо и скажет первому секретарю райкома. Выложит всю правду и свое личное мнение выскажет ему как секретарь партийной организации Уньегинского промысла. А Светлана старалась думать об отпуске. О том, как приедет она в теплый город у моря, туда, где растут банановые пальмы и кипарисы, туда, где на пляже раскаленная галька обжигает пятки. Потом у нее появятся подружки-хохотушки. Потом уже непременно появится какой-то человек, который будет всякий раз провожать ее долгим взглядом, будет робеть, не зная, как заговорить с нею, наконец воодушевится, была не была, и подойдет, и заговорит, и, выждав время, спросит, как бы невзначай, «Вы не замужем?» И она равнодушно ответит, «Нет, не замужем». «Нет, не замужем. Я сама себе хозяйка. Никому ничем не обязана». И мне тоже никто ничем не обязан. Я инженер. Сама зарабатываю, что мне надо, и даже больше того, что надо. Я независима и самостоятельна. Ничьих жертв не требую, и сама не хочу быть ничьей жертвой. Даже во имя любви. И мне еще встретится в жизни человек, которому я буду рада, и который принесет радость мне. У меня будет своя семья, будут дети, будет квартира с балконом. Дура, дура, эгоистка. Какая же я, оказывается, эгоистка. Сама зарабатываю, не хочу быть жертвой, квартира с балконом. И эгоистка, и дура. Что он сказал? Но Антонюк ничего не сказал, кроме... Остальное он скажет там, в райкоме партии. Он все на чистоту выложит первому секретарю райкома. Он ему скажет, кричать-то мы все мастера. Кричать-то мы все мастера. Что нужно здесь смелее выдвигать женщин на руководящие посты. Убеждаем друг друга. Резолюции выносим. А в докладе на 8 марта из года в год все про одну и ту же Марию Петровну разговор. Вот, мол, яркий образец руководящей женщины Марья Петровна. Не нахвалимся Марьей Петровной, потому что кроме Марьи Петровны говорить больше не о ком. Одна на весь район Марья Петровна, вроде как для приличия. Вроде как специально для доклада на 8 марта. Для доклада на 8 марта. Вот так он и скажет первому секретарю райкома. Изложит свое мнение, как коммунист коммунисту. Дорога круто уходила вверх, и тогда впереди ничего не было видно, кроме синего неба с размазанными по небу слоистыми облаками. И казалось, что сейчас машина оторвется от земли и продолжит свой путь уже в воздухе, туда, к облакам. В глубокую пать бросалась дорога, и тогда ничего не было видно вокруг, кроме ощетинившейся тайги. И казалось, что сейчас машина ринется сходу в непролазную чащу, круша сухостой. Подъем, уклон, еще подъем и еще уклон, и победу вынесла на ровный путь. И вот тогда метнулась навстречу, пронеслась мимо окон, будто сорвавшаяся с тетивы, стрела, заостренное спереди, оперенное сзади, желтое, приколоченное к столбу, и на ней надпись: «До Уньиги 50 километров». До Уньиги 50 километров. Синевой наливалось небо, росли и пышнели облака, катилось вверх ослепительное солнце. Вот сейчас расступится тайга, оборвется дорога, и во всю ширь, во всю даль откроется море, бескрайнее, рябое, позлощенное. А Светлана, обернувшись, провожала глазами желтую стрелку. До Уньиги 50 километров.